Глава 35. Гадаин Джеральд Зауронский Даляби. Едва закончился очередной урок, я незаметно выскользнула из аудитории. Нет, не за тем, чтобы отыскать Радиславу, хотя безумно хотелось взглянуть на нее, до дрожи в пальцах. Но заставил себя дать ей время и передышку. Я видел, что ведьмочка смущена столь разительной переменой наших отношений. Но теплом в груди разливалось понимание, что не противен ей, несмотря на те ошибки, что успел наделать. Мне хотелось взглянуть на Найлу, поговорить с ней. Я дал себе слово, что и пальцем ее не трону, хотя все инстинкты орали, что она опасна для моей невесты. Но я должен быть выше их. Не думаю, что Рада станет мне ближе, если я растерзаю Найлу, потому просто поговорю. Ведьма, переступившая черту, за которой становятся темными, лежала в отдельной палате. Возле двери находились двое дежурных, которые при виде меня заметно напряглись. «Туда нельзя!» «Я и не буду заходить», — успокоил их. «Но поговорить с ней хотелось. Как-то можно?» Дежурные переглянулись. В руках одного появилась сфера, в которой виднелась лежащая и тихо подвывающая Найла. «Можете так поговорить. Она вас видит и слышит». «Ага. Только не понимает», — подумал я. Вид Найлы, облепленный компрессами с настойками, окруженный лечебными заклинаниями, должен был вызвать жалость. Я же лишь сжал кулаки, заставляя себя успокоиться. Это просто идиотка, которая стала темной. Ее силы теперь запечатают. Она станет обычной девушкой, которая просто упустила шанс стать хорошей ведьмой. «Зачем?» — спросил громко, глядя на Найлу. Та отреагировала не сразу. Видно было, что язвы причиняют ей боль. Хм, интересная защита у Рады. Точно ставила не она. Тут нужен опыт и умение владеть силой. А моя ведьмочка пока что лупила наугад, а потом удивлялась разрушением. Учить ее еще и учить. «Зачем ты это сделала?» — повторил вопрос. «Ты понимаешь, что тебя теперь ждет? Можешь забыть про магию. На других тоже ты нападала?» «Вряд ли, но я хотел задать этот вопрос». «Нет», — простонала Найла. «Нет, не... «Я!» «Ты стала темной, понимаешь?» По щекам ведьмы катились слезы, понимает, конечно, но не думала, когда творила зло. «Радислава не считала тебя злой», — продолжал я. «Вздорный, да, но не злой. Она сама мне это сказала». Мне не было жалко Найлу. «Хотел посмотреть на тебя, надеялся что-то понять, но нет. Не понимаю твоих поступков. А ты подумай о том, что ждет тебя дальше. Стоило оно того?» «Зачем я вообще пришел? Порадоваться?» «Нет, ликования не испытывал, напротив. Смесь легкой жалости и отвращения. Идиотка просто загубила свое будущее». Не сразу понял, что помолвочный браслет на запястье нагрелся. Обратил внимание, когда он почти обжег руку. «Рада. Что-то случилось с Радой. Меня точно ледяной водой окатило. Я забыл про Найлу и ринулся прочь из госпиталя. Занятия кончились. Она планировала вернуться с подругами в домик и там позаниматься. Что случилось?» В голове проносились самые мрачные мысли, пока я бежал в сторону домика Рады. Там меня встретила встревоженная Зара. Маленькая Нарра бегала по комнатам и пыталась выбить оконные стекла. При виде меня зашипела, потом жалобно запищала. А у меня сердце едва не остановилось. Фамильяр моей ведьмочки вел себя так, точно ее хозяйка находилась в беде. «Что?» — я подхватил Нарру. «Эй, мелкая, сможешь ее найти? Где наша Рада?» Подумал и решил связаться с отцом. Ведьмочка точно попала в беду. Тут поддержка лишней не будет. Тем более сейчас я не могу принимать боевую форму. С другой стороны, могу попробовать нейтрализовать врага своим диковинным видом. Глядишь, лопнет от смеха. Радислава. Я открыла глаза и чихнула. Потом застонала. Не знаю почему, но запах роз вызывал головную боль и ужасное отвращение. Где я? Уснула в экипаже? При Верховной? Как я могла? Почему лежу на полу? Я попыталась сесть и только тогда поняла, что не могу двигаться. Извини, но ты должна быть в сознании. Перед глазами возникла леди Марджана. Она присела передо мной, пальцами коснулась моей щеки. «А что, а где...» Я не могла сформулировать вопрос. «Так, еще одна предосторожность». С этими словами мне в рот запихнули кляп, так что дышать я могла, а вот выдавить хоть звук нет. «На всякий случай», — улыбнулась леди Марджана. «Ты у нас потенциально верховная, так что не хочу неприятных сюрпризов». Я беспомощно огляделась. Мы находились в каком-то подвале. Судя по всему, дом нежилой, так как спиной я ощущала, насколько сырой и холодный пол, да и мусора вокруг хватало. Зато ни одной крысы, ни одного таракана. Вокруг меня какие-то знаки, начертанные мелом. «Поверь, мне жаль». Верховная говорила даже немного с сочувствием. Она выпрямилась и разгладила складки алого платья. «Если я заберу твои силы, то их хватит минимум на 2 столетия, и не придется больше опустошать молоденьких дурочек. У тебя большой потенциал, буквально огромный. Последний раз подобное я встречала, когда была молодой, у моей подруги Лунаори». Я сделала большие глаза, показывая, что не знаю такую. Что еще за Лунаори? Лунаори. Наори. Бабушка Наори? Я замычала интенсивнее, стараясь, если не выплюнуть, то хотя бы прожевать мокрый тряпичный комок. Но нет, тот не собирался поддаваться. Мне бы суметь хоть шепот из себя выдавить, уж я бы обрушила на голову Верховной все, что думаю о ней. Почему нельзя проклясть мысленно? «В конце концов», — продолжала леди Марджана, листая какую-то ветхую книгу, — «могу тебя успокоить. Ты останешься жива, вернешься в свою деревню и станешь женой какого-нибудь кузнеца. Мордашка у тебя симпатичная, не пропадешь. Память я тебе сотру на всякий случай». Внутри меня буквально все полыхало. Я готова была разорвать магические путы, но вместо этого лишь мотала головой. Верховная была сильнее меня, опытнее. Внезапно снаружи раздался шум, визг, грохот. Леди Марджана нахмурилась и обернулась. Как раз в тот момент, когда в подвал влетел Джар. Влетел и замер в неудобной позе. Лицо его перекосилось от боли. «Высший?» — удивилась Марджана. «Не зря я расставила колдовские мешочки по периметру. Чувствуешь, как твои внутренности скручивает от боли? Хочешь, я раздавлю твое сердце, глупый? Мне не нужны свидетели, а ты сейчас ослаблен. Я чувствую». Лицо Джарра исказилось от усилий. Он пытался выбраться из боли, сдвинуться с места. Я тоже трепыхалась и мысленно визжала от злости, и мы не могли отвести взгляда друг от друга. «Он рискует собой ради меня! Он меня нашел! Он понял, что я в беде! У меня точно крылья за спиной выросли! Вот честно, Джар мог говорить много всего, но его настоящее отношение ко мне я поняла только сейчас, когда он пришел, чтобы спасти меня. Ринулся вперед, несмотря на опасность». Марджана вдруг вскрикнула, а из-под ее платья выскочила довольная Зара. Она незаметно прокралась и, видимо, укусила Верховную, да так, что та забыла сейчас обо всем и старалась унять текущую по ноге кровь. «Так ее! Я бы потрясла кулаками, если б могла!» Марджана что-то прошептала, и Джарра вдруг буквально согнула. «Я раздавлю твое сердце, Высший!» — нежно сообщила Верховная. Я видела, как демон сопротивляется, но сил ему не хватало. Он сейчас был не в форме. «Из-за меня!» Внутри все зашлось от бессильной злобы. На себя, на Марджану, на ситуацию. Он же погибнет. Погибнет потому, что отправился за мной. Не оставил. Не стал ждать, пока найдет кто-то другой. Он сам меня нашел. Затем события посыпались, как из разорванного мешка. Внезапно раздался сильный треск, от которого волосы встали дыбом. Стены заскрипели, а посреди подвала открылся портал. Оттуда вылез лорд Зауронский и двое орков. Эти сразу упали, пригвожденные ведьминской силой. «О-о-о!» — удивился высший. «Тут колдовские мешочки. Щекотно. Ведьмы в своем репертуаре. Сын, ты, кажется, не очень». «Я нормально», — прохрипел Джар. Марджана опять вскрикнула и пнула воздух. Зара, очень довольная собой, в очередной раз укусила ее и удрала куда-то в темноту. А тут и Джар, видимо, почувствовал, что внимание ведьмы ослабло и сумел продвинуться вперед. Ровно настолько, чтобы действие заклинания стало слабеть. Я, округлив глаза, смотрела, как старший демон методично вставляет кляп Верховной в рот, связывает ее и зачем-то еще натягивает на голову холщовый мешок. Джар же добрался до меня и сейчас стирал руны. Так что вскоре я смогла пошевелиться. Орки тоже встали, взяли Марджану под руки и вывели наружу. Лорд Зауронский посмотрел на нас, хмыкнул и сообщил, что ждет у входа, после чего тоже вышел. «Нарры!» — простонала я, едва у меня из рота вытащили кляп. Зара тут же подскочила, заурчала, стала тереться о меня чешуйчатой головкой. «Нарра тут!» — проговорил Джар, поднимая меня с пола. «И я тоже». Он прижал меня к себе так осторожно, точно я из стекла. Щекой чувствовала, как бешено бьется его сердце. «Она тебя не ранила?» — услышала его вопрос. «Тебя она не ранила?» — услышала свой встречный. Мы смотрели друг другу в глаза. Вокруг нас рождалось что-то новое. Немного страшно, но больше восхитительно. «Ты меня спас!» — прошептала я. «Спас! И рисковал сам!» Приподнялась на цыпочки, потянулась к нему. Этот поцелуй показался таким естественным и невероятно прекрасным. Джар замер на мгновение, а потом прижал меня чуть сильнее, отвечая с таким жаром, что закружилась голова, а ноги стали подгибаться. Я тонула в его объятиях и не хотела возвращаться в реальность. Он оказался словно созданным для меня. Только рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности. Джар очень неохотно отстранился. «Хочу как следует поцеловать тебя в более романтичном месте», — признался он, тяжело дыша. Я затуманенным взглядом оглядела подвал, который сейчас казался вполне уютным, особенно когда рядом находился высший демон. «Джар, ты совсем не такой, каким казался вначале». «Да, я исправился», — он погладил себя по голове. «Идем, моя ведьмочка. Надо навести, наконец, порядок». В академию мы вернулись уже поздним вечером. Джар выглядел задумчивым, мою руку не выпускал. Нарри сказал, чтобы она далеко от меня не отходила. «Ты сейчас будешь отдыхать», — велел он властно. Но нас уже поджидали неподалеку от ворот. Бледный ректор и не менее бледная леди Дерин. «Дети!» — бросилась она к нам. «Как вы нас напугали! Джар, почему ты не дождался отца, а полез первым? Чем ты думал?» Высший закатил глаза, как бы давая понять, насколько глуп вопрос. Я попыталась его защитить. Он не знал, что там будет Верховная. «Да», — вмешался ректор, — «для нас всех это стало шоком». Джар молча сжимал мою руку, а я и не думала вырываться. После долгих разговоров в здании Департамента безопасности мы с Джаром многое узнали. Верховная нашла способ увеличивать свою силу за счет высасывания силы других ведьм. Лорд Зауронский выслушал мой рассказ про бабушку Наори и сказал, что она вполне может быть пропавшей подругой Верховной, той самой ведьмой Лунаори, которую в свое время прочили на место главной в Ковене ведьм. Леди Марджану еще будут допрашивать. «Зачем она так делала?» — вырвался у меня вопрос. Леди Дерин поджала губы, а ректор вздохнул. «Вечная молодость, огромная сила, власть — три составляющие, которые оказались важнее моральных принципов. А мы пропустили темную ведьму, которая находилась у нас под носом. Зато теперь поймали», — не выдержал Джар. «Больше никто не будет выпивать силу у ведьм. «Не будет», — кивнула леди Дерин. «Джар, ты в порядке? В тебе что-то изменилось?» Высший пожал плечами. Он выглядел удивительно умиротворенным. «Рад, что все позади, и моей невесте ничего не угрожает». «Ладно, я пойду», — заторопился ректор. «Мне надо подумать вместе с леди Амбер о том, что делать с пострадавшими ведьмами. Силы мы им вернуть не можем. Пока». И он с таким многозначительным видом кивнул и скрылся между деревьями. Мы же остались втроем. «Джар», — заявила леди Дерин, — «я вижу, ты хочешь что-то сказать». Высший огляделся. Убедившись, что никого нет, он попросил меня: «Закрой глаза». Я послушно зажмурилась. Услышала треск ткани, потом глухой рык. Мое любопытство пересилило осторожность, так что один глаз, левый, я тихонечко приоткрыла. А потом они распахнулись сами собой и стали размером с суповую тарелку. Я увидела Джарра в боевой форме. Огромный, литые мышцы, мощные рога и красные глаза. Чешуйчатый хвост нервно стучал по ногам. Я затрясла головой, и тут увидела, что Джар вернулся в обычное состояние, при этом сиял. «Рада!» — он подхватил меня, закрутил в воздухе. «Теперь ты не отвертишься от свадьбы! Теперь ты не сможешь сказать, что не хочешь меня видеть!» Деревья и кусты вокруг меня крутились с бешеной скоростью. Я только и успела, что вцепиться руками в плечи Джарра. «Почему?» Меня поставили на землю и придержали, так как голова кружилась и меня аж пошатывала. «Потому!» — торжественно сообщил Джар под радостные всхлипывания леди Дерин. «Что ты сняла с меня проклятие!» «Поцелуем! Поцелуем истинной любви!» — ошарашил он. «Вот!»